Пеппи быстро спила канат из лиан и привязала его одним концом к выступу скалы. Потом легко, словно горная козочка, добралась до пещеры и закрепила второй конец там. Теперь даже Аника могла, не боясь высоты, пройти по отвесной тропе и очутиться в верхней пещере. Ведь когда держишься руками за канат, можно карабкаться даже по очень опасным кручам. Пещера и в самом деле оказалась чудесной, да к тому же такой большой, что в ней без труда уместились все дети. Эта пещера, пожалуй, даже лучше, чем наш дуб с дуплом у тебя в саду. Ну, может, и не лучше. При мысли о дубе в их маленьком городке у Аники защемило сердце, и ей не захотелось признать, что есть на свете что-то лучшее, чем тот дуб. Но я согласна, что эта пещера такая же прекрасная, как наш дуб. Мома показала белым детям, какие огромные запасы кокосовых орехов и плодов хлебного дерева хранятся в пещере. Здесь можно было спокойно прожить несколько недель, не испытывая голода. Маана показала им бамбуковый стакан, наполненный отборными жемчужинами, и подарила Пеппи, Томми и Анике по горсти жемчуга. Ну и красивые же у вас шарики, должна я вам сказать. Как прекрасно было сидеть у входа в пещеру и глядеть на море, сверкающие в солнечных лучах. И до чего же забавно было лежать на животе и плевать сверху прямо в море. А давайте устроим соревнование, кто плюнет дальше. Мома оказалась непревзойденным мастером плевания, и все же ей не удалось переплюнуть Пеппи. Пеппи плевала своим особым стилем, выталкивая слюну между передними зубами. И никто не мог сравниться с ней в этом искусстве. Если в Новой Зеландии сейчас моросит дождик, то это моя вина. А вот у Томми и Аники дело с плеванием никак не ладилось. Белые дети не умеют плеваться, разочарованно заметила Мома. Пеппи она, видно, не считала настоящим белым ребенком. Как это белые дети не умеют плеваться? Ничего не знаешь и зря болтаешь. Ведь их учат плеваться с первого класса. Плевки в высоту, плевки в длину, тройной плевок с прыжком. Ты бы только поглядела на учительницу Томми и Аники. Вот кто плюется, как бог. Она чемпионка по тройному плевку с прыжком. Когда она прыгает и плюет, стадион гудит от восторга. Ой. Пеппи поднесла глазам руку, чтобы защититься от солнца, и внимательно поглядела вдаль. Там вдали появился пароход. Совсем маленький-маленький пароходик. Интересно, что ему здесь надо? И в самом деле было чему удивляться. А пароход тем временем быстро приближался к острову. На его борту, помимо матросов-негров, находились двое белых. Их звали Джим и Бук. Это были загорелые, здоровенные парни, которые выглядели как настоящие бандиты, потому что и в самом деле были бандитами. Капитан Длинный Чулок покупал нюхательный табак на соседнем острове, и в лавку как раз зашли Джим и Бук. Они видели, как капитан вынул из кармана и положил на прилавок несколько огромных и очень красивых жемчужин, чтобы расплатиться за покупку, и слышали, как он рассказывал, что на острове веселья дети играют такими жемчужинами в шарики. С этого дня у них появилась единственная цель в жизни — отправиться на остров и отобрать у детей весь жемчуг. Они знали, что капитан Длинный Чулок обладает невероятной силой, да и команда попрыгуньи тоже внушала им страх. Поэтому они решили не наведываться на остров, пока все мужчины не отправятся